А я роняю их и роняю, и звук, с каким они бьются о кирпичи, становится все громче да громче. И вот это уже не дребезжание, с каким разбивается фарфор. Я вдруг поняла, что вижу сон, а звуки эти к нему не относятся. Я с таким толчком проснулась, что чуть с кресла на пол не слетела. А тут опять грохот. И тут я поняла, что это такое. Выстрел из дробовика. Я встала и подошла к окошку. По дороге проехали два пикапа. В кузовах люди. В первом один, а во втором вроде бы двое. И у всех в руках дробовики. И каждую пару секунд один из них пуляет в небо. Из дула огонь вырывается, а потом бум! Потому как эти мужчины, я решила, что это были мужчины, но могла и ошибиться, вихлялись, и потому как пикапы мотало из стороны в сторону, думается, вся компания была вдрызг пьяна. Да и один пикап я узнала. Что? Нет, я тебе ничего не скажу, Энди. Хватит с меня своих неприятностей. И не хочу никому жизнь портить за стрельбу по пьяной лавочке. Да может, я и пикапа толком не рассмотрела. Ну, чуть я увидела, что они только облака дырявят. Я окно открыла. Решила, что они развернутся на площадке под нашим холмом. Так и вышло. Один из них чуть не засел в грязи, но куром насмех. Едут вверх по склону, сигналят, гудят, орут во всю мочь. Я ладони ко рту приложила, да как закричу: убирайтесь отсюда, людям спать надо. Один пикап рванул в бок и чуть не съехал в канаву. Значит, я их хорошо пуганула. Парень, который стоял в кузове, этот пикап, мне и казалось, что я узнала до этой минуты. Так этот парень кувырком перелетел через борт. Легкие у меня, скажу не хвастая, очень крепкие. И когда мне надо, я гаркнуть умею. «Вались, Литл Толла, убийца сучья!» завопил кто-то из них в ответ, и опять они в воздух пульнули. Только они выпендривались, бахвалились передо мной, какие у них яйца огромные. Я так думаю, потому что больше они разворачиваться не стали.